Гоголь-моголь. По лесу в сопровождении деревенского парнишки лет 8 вальяжно гуляет Гоголь. В лесу они не первый раз, и паренек учит его разным премудростям. Вот это, мол, по правую руку растет осина, а то, что поодаль, уже дерево вяз. Гоголь слушает и повторяет, а запомнить никак не может. Вернее, отличить одно от другого у него не получается. Хоть плачь, мальчонки. Дядя Гоголь, тоненько скулит мальчишка и размазывает рукавом сбежавшие по скулам слезки. Вы только посмотрите на их листочки. Вы же видите, они совсем разные. И кора у них не такая, не похожая. Гоголю, мифотворцу, может, что-то и дается другое, заоблачное. Мальчик знает, что дядька непростой, а здесь хоть улейся слезами, ничего не понимает. Дяденька Гоголь, тихо рыдает подневолей мальчик, отпустите у меня, Христа ради, пожалуйста, домой. Мамка по мне волнуется. Пожалейте мою мамку. Прошлый раз вы птичек распознать не сумели, а мне от вас за это, помнится, досталось. Малец захлебывается слезами, не может остановиться. Его распирает плач, он борется с собой, чтобы опять громко не разрыветься. Показывает пальчиком на вяз. Это, дяденька Гоголь, дерево вяз. И вон то, и то, тоже вяз. Кругом растут здесь одни вязы. А про сину я вам все наврал. Побейте меня, дяденька Гоголь.